Глава 8. Из-за задержки со свидетелем Беллард попала в утренний час пик. Армия трудяг из сферы обслуживания продвигалась с востока на запад к своим рабочим местам с минимальной или даже ниже зарплатой. В гостиницах, ресторанах и домах тех районов, где жить им не по карману. На дорогу до Венес-Бич ушел почти час. По пути Беллард забрала Лолу из передержки, и они отправились на пляж. У этого долгого и утомительного путешествия были свои плюсы. Добравшись до места, Беллард увидела, что туман уже рассеялся, а вода в заливе была кобальтово-синей и гладкой, как стекло. Остановившись на парковке к северу от променада, Беллард подошла к дверцам фургона. Выпустила Лолу, взяла теннисный мячик из корзины у колесной арки, бросила его на другой конец пустой парковки. Собака рванула следом. Через 3 секунды схватила мячик и послушно принесла его назад. Беллард бросила мячик еще несколько раз, после чего положила его назад в корзину. Не наигравшись, собака заскулила. «Поиграем позже», — пообещала Беллард. Ей хотелось выйти на воду, прежде чем поднимется ветер. Свой белый Ford Transit Connect Беллард купила у мойщика окон. Тот сворачивал дела, решив уйти на покой. Пробег у фургона был приличный, 80 тысяч миль, но прежний хозяин поддерживал машину в неплохом состоянии. Багажник для транспортировки лестницы сгодился, чтобы возить на нем доску для серфинга. Как и в их с Дженнингсом служебном автомобиле, внутренний кузов фургона был разделен на отсеки с помощью картонных коробок. Перед выходом из голливудского участка Беллард переоделась в закрытый купальник, выцветшие джинсы и красную толстовку с капюшоном. Рабочий костюм оставила в шкафчике. Теперь же, раздевшись до купальника, она сложила остальную одежду в рюкзак, в котором уже была смена белья, носки и кроссовки New Balance. К стенке фургона была прикреплена вешалка. Сняв с нее легкий гидрокостюм, Беллард натянула его поверх купальника и застегнула молнию на спине с помощью короткого тросика с петлей на конце. В одной из коробок лежало большое пляжное полотенце. Оно тоже отправилось в рюкзак. Беллард прицепила к рюкзаку чехол с палаткой и накинула лямки на оба плеча. Наконец она взяла из сумки холодильника энергетический батончик, мультизлаковый, с шоколадом, и была полностью готова. Закрыла и заперла фургон, сняла с багажника 8-футовую доску фирмы One World с прикрепленным к ней веслом. Задача не из легких, главное — не стукнуть хвостовым плавником об асфальт. Просунув пальцы правой руки в центральное отверстие для захвата, Беллард взяла доску под мышку. Левая рука была занята батончиком. Перекусывая на ходу, Беллард направилась к воде. Шла она босиком, поэтому ступала осторожно. Следом послушно трусила Лола. Асфальт закончился, начался песок. Беллард установила палатку в 25 ярдах от кромки воды. Дело 5 минут, простое и привычное. Поставив внутрь рюкзак, чтобы палатку не сдуло ветром, Беллард закрыла входное отверстие на молнию. Ключ от фургона она закопала в песке у правого переднего угла палатки, после чего указала на это место пальцем. Собака подошла и села, где было велено. «Охраняй», — сказала Беллард. Лола опустила и подняла голову, вроде как кивнула. Беллард вновь подхватила 30-фунтовую доску и отнесла ее к воде. Надела страховочный ремешок на правую лодыжку, закрепила его липучкой велкро и подтолкнула доску вперед. Беллард весила немного, всего лишь 125 фунтов, и поэтому могла встать на доску, не нарушив равновесия. Она 4 раза взмахнула веслом, чтобы одолеть прибой, и доска, наконец, заскользила по водной глади сквозь остатки утреннего тумана. Беллард оглянулась на собаку, хоть и знала, что в этом нет необходимости. Лола сидела в карауле у правого переднего угла палатки и будет нести службу, пока хозяйка не вернется. Беллард увлеклась падлбордингом вскоре после перевода на ночной сеанс. Все детство она занималась серфингом на западных пляжах Мауи между Вайлеа и Лахайной. Отец возил ее на Фиджи, в Австралию, да куда только не возил. Но Беллард забросила серфинг, когда перебралась в Лос-Анджелес и поступила на службу в полицию. Однажды ночью они с Дженкинсом выехали на кражу со взломом. Вызов поступил с одной из птичьих улиц на холмах у Дуэйни Драйв. Семейная пара, отужинав в ресторане «Спаго», вернулась в свой дом стоимостью $5 миллионов и обнаружила, что входная дверь приоткрыта, а в жилище побывали воры. Сперва на место прибыли патрульные, а после них Беллард с Дженкинсом, ибо начальник полицейского участка, присвоив потерпевшим статус ОВ, особо важных, тут же отправил к ним и детективов, и криминалистов. Вскоре после прибытия Дженкинс с бригадой техников занялся осмотром точки проникновения, а Беллард в компании хозяйки дома отправилась в путешествие по комнатам, чтобы определить, что именно украли. Наконец они добрались до главной спальни, а оттуда прошли в огромную гардеробную, скрытую за зеркальными дверьми от пола до потолка. Когда патрульные производили первый осмотр, это помещение осталось незамеченным. На полу гардеробной лежала меховая шуба, а в центре ее, на шелковой подкладке, груда драгоценностей и три пары туфель с высоким каблуком и красными подошвами. Беллард было известно, что такая обувь стоит больше $1000 за пару. В этот момент она поняла. Не исключено, что вор еще в доме. И в тот же самый момент взломщик, выпрыгнув из-за одежды на вешалках, свалил Беллард на пол. Хозяйка попятилась к зеркальной стене и замерла, не издав ни звука, в то время как Беллард сражалась с мужчиной, который был на 100 фунтов тяжелее, чем она. Схватив туфлю с красной подошвой, взломщик пытался вогнать острый каблук в глаз Беллард. Она схватила преступника за руку, но понимала, что надолго сил не хватит. Когда каблук начал приближаться к лицу, Беллард сумела позвать на помощь Дженкинса. В последний момент она отвернулась, и каблук прошелся по щеке до крови, разодрав кожу. Вновь нацелившись на глаз Беллард, взломщик занес было руку с туфлей, но получил удар по затылку. Дженкинс стукнул его бронзовой статуэткой, которую схватил по пути в спальню. Нападавший, лишившись чувств, завалился на Беллард, а статуэтка раскололась надвое. Взломщиком оказался сын семейной пары, страдавший от шизофрении. Несколькими годами раньше он сбежал из дома и, предположительно, поселился на улицах Санта-Моники. В Седерс-Синае на щеку Беллард наложили 4 шва, а Дженкинса вместе с департаментом засудили. Мать, отец и сын выдвинули иск по поводу несоразмерного применения силы и порчи ценного произведения искусства. В итоге город выплатил $250,000, а Беллард занялась падлбордингом, чтобы укрепить торс и очистить голову от воспоминаний о каблуке, нацеленном ей в глаз. Солнце скользнуло за облака. Небо стало серым, вода непроглядно синей. Беллард нравилось повернуть весло и смотреть, как оно оставляет на воде тонкую линию с исчезающим в темноте белым хвостиком. Потом она снова поворачивала весло и отталкивалась им от воды, с силой, но без всплеска. И доска, и весло двигались почти бесшумно. Беллард называла этот способ гребли «стилем невидимки». Описав большой полукруг, доска оказалась в 300 ярдах от берега, а то и дальше. Каждые несколько минут Беллард поглядывала на палатку, но к ней никто не подходил, и собака не двигалась с места. Даже издали было видно, кто сегодня дежурит на спасательной вышке, стоявшей в 75 ярдах от палатки. Аарон Хейс — один из любимчиков Беллард, заместитель Лолы. Беллард знала, что Аарон тоже присматривает за ее вещами и позже, наверное, зайдет к ней в гости. Не переставая грести, она задумалась о стычке с Честейном. Беллард была недовольна своим поведением. 2 года она ждала момента, чтобы сказать то, что сказала, и в итоге выбрала неудачное место и время. Сосредоточившись на предательстве бывшего напарника, она забыла о том, что было действительно важно. Об убийстве 5 человек, одной из них была Синтия Хэддл. Повернув доску, Беллард продолжала работать веслом. Ее мучило осознание собственной вины. Неважно, что Хэддл — второстепенная жертва. Беллард чувствовала, что подвела ее, отвлекшись на выяснение отношений с Честейном. Жертвы убийства и детективы, ведущие следствие, связаны священными узами. Пусть Беллард и не вела это дело, но она первая оказалась рядом с жертвой, поэтому узы здесь также присутствовали. Резко присев, Беллард сделала несколько взмахов веслом, каждый раз глубоко погружая его в воду. Нужно было как-то избавиться от назойливой мысли о Честейне. Беллард попробовала переключиться на Рамону Рамон и слова патрульного Тейлора про некий дом вверх дном. Беллард задумалась, что скрывается за этой фразой. Это сработало. Новая мысль вытеснила старую. После часа на воде Беллард почувствовала, что кожа под гидрокостюмом покрылась потом. Он помогал сохранить тепло, но мышцы уже онемели. Плечи, бедра и колени заныли, а участок между лопатками болел так, словно на него давили кончиком карандаша. Беллард повернула к берегу, сделала серию быстрых грибков, каждый раз глубоко погружая весло в воду, и вышла на берег в таком изнеможении, что едва сумела сорвать страховочный ремешок с ноги. Доску по пляжу она волокла до самой палатки, понимая, что нарушает первое правило, которому научил ее отец: «Не тащи доску по песку, поцарапаешь стекловолокно». Лола сидела у палатки неподвижно, как часовой. «Умница, Лола», — сказала Беллард, — «умница». Поставила доску рядом с палаткой, потрепала собаку по голове. Расстегнула тент и, засунув руку под клапан внутреннего кармана палатки, достала лакомство для Лолы, а заодно вытащила рюкзак. Угостив собаку, велела ей оставаться на месте, а сама направилась к общественным душевым, находившимся за кортами для падл-тенниса. Скинула гидрокостюм и, не снимая купальника, приняла душ. Расслабляться было нельзя, ибо бездомные уже начали просыпаться и бродить по променаду. Сегодня Беллард припозднилась. Обычно, когда она принимала душ, на променаде еще не было признаков жизни. Убедившись, что в волосах не осталось соли, она выключила воду, достала из рюкзака большое пляжное полотенце и вытерлась. Сняла с плеч бретельки купальника и обернула полотенце вокруг тела от подмышек до колен. Сбросила мокрый купальник на бетонный пол, просунула ноги в трусики и подтянула их под полотенце. Беллард переодевалась на пляжах с тех пор, как училась в средней школе в Лахайналуны. Тогда у нее была привычка кататься на доске перед началом уроков. Когда полотенце упало на пол, Беллард уже была облачена в джинсы и толстовку. Вытирая волосы, она пошла назад к палатке, снова потрепала Лолу по голове, заползла в свое нейлоновое укрытие и сказала: «Гуляй, девочка». Не сходя с того места, где были закопаны ключи, Лола улеглась. Беллард достала из кармана на стене палатки еще один кусочек лакомства и бросила его собаке. Та, схватив его в воздухе, тут же вернулась к своей стоической позе. Беллард улыбнулась. 2 года назад она выкупила Лолу у бездомного, прямо на променаде. Истощенное животное было приковано к магазинной тележке. На теле Лолы были открытые раны, видимо, от укусов других собак. Беллард хотела лишь спасти ее, но быстро к ней привязалась и оставила собаку себе. Они вместе походили на тренировочные занятия, и через какое-то время Беллард начал казаться, что собака понимает, кто спас ее от смерти. Лола стала для новой хозяйки верным другом, и Беллард отвечала ей взаимностью. Готовая отойти ко сну, она застегнула молнию палатки. Было 11 часов. Обычно Беллард спала почти до заката. Сегодня же она поставила будильник телефона на 2 часа дня. Смена начиналась в 11 вечера, но у Беллард были планы на день. Она надеялась проспать 3 часа, но вышло чуть больше 2. В начале 2-го ее разбудил низкий рык Лолы. Так собака предупреждала, что кто-то вторгся в ее бесполетную зону. «Ну уже, Лола, ты что, больше меня не любишь?» Отгоняя остатки сна, Беллард узнала голос. У палатки стоял Аарон Хейс. «Лола», — пробормотала она, — «все нормально». «Что такое, Аарон? Я спала». «Прости. Ну что, составить тебе компанию? У меня перерыв на обед». «Не сегодня, Аарон. Скоро нужно вставать и ехать по делам». «Понял. Извини, что разбудил. Кстати, ты сегодня неплохо смотрелась. Такое чувство, что летела над водой. Хорошие взмахи веслом, долгие». Хотела вымотаться как следует, но спасибо, Аарон. Доброй ночи. Да, доброй ночи. Беллард слышала, как он усмехнулся и ушел, шурша песком. «Умница, Лола», — похвалила она собаку. Перекатилась на спину и уставилась в потолок палатки. Солнце было уже высоко и светило так ярко, что лучи его проникали сквозь нейлон. Закрыв глаза, Беллард попыталась воскресить в памяти, что снилось ей перед тем, как Аарон ее разбудил. Ничего не вспомнилось, но она была уверена, что видела что-то в серых закоулках сна. Что-то ей все же снилось, вот только что. Беллард хотелось нырнуть обратно, воскресить сновидение, но она знала, стандартный цикл сна длится около 1,5 часов. Если уснуть и проспать полный цикл, она потратит больше времени, чем у нее есть. Будильник сработает меньше, чем через час, а Беллард не желала отступаться от своего плана. Встать и отправиться на поиски того, кто избил Рамону Рамон кастетом в доме вверх дном, а потом бросил умирать на голливудской парковке. Она выбралась из палатки, свернула ее, убрала в чехол и вернулась к фургону. Положив все на свои места, повесила гидрокостюм на вешалку, грузить доску на багажник было труднее, чем снимать. Рост Беллард был 5 футов 7 дюймов. Чтобы закрепить багажные ремни, ей нужно было открывать боковую дверь и вставать на подножку. Второй ремень пришелся на логотип фирмы One World. Стоя на носу доски, скинув руки над головой и отведя их назад, серфер, словно птица, мчит вниз по гигантской стене воды. Этот черный силуэт всегда напоминал Беллард об отце и его последней волне. Той, что забрала его. А Рене металась по пляжу, не понимая, что делать, и беспомощно кричала, повернувшись лицом к океану. Они с Лолой прошлись по променаду до ларька «Поке-поке». Себе Беллард заказала тарелку алохи, попросив добавить побольше водорослей, а собаке — говядину в соусе терияки с рисом. Пока они ждали, Лола попила из собачьей поилки под окном. Наконец, человек за прилавком протянул им тарелки, а от себя добавил кусочек сухого корма для Лолы. Пообедав, Беллард снова отвела Лолу на песок и несколько раз бросила ей мяч, но мысли ее не были сосредоточены на игре с собакой. Все это время она думала о работе. Официально Беллард не занималась делом Дансерс, но никак не могла забыть про Синтию Хэддл. Она знала имя и телефонный номер человека, который, по словам родителей, принудил Синтию к продаже наркотиков в клубе. Если им не заинтересуются в Ороу, можно дать наводку отделу контрольных закупок голливудского дивизиона. Беллард поставила мысленную зарубку — заглянуть туда, когда вернется в участок. С пляжа Беллард отправилась к девушке, бравшей Лолу на передержку. Извинилась перед собакой, что день оказался таким коротким, и пообещала в скором времени все компенсировать. Лола кивнула. Наконец-то Беллард могла приступить к работе. По пути в Голливуд она на каждом светофоре поглядывала на экран телефона, где была открыта новостная лента «Лос-Анджелес Таймс». С момента стрельбы в Дансерс прошло чуть больше 12 часов, поэтому информации в газете было немного, гораздо меньше, чем Беллард собрала за предыдущую смену. В «Таймс», однако, сообщалось, управление полиции Лос-Анджелеса заявляет, что в деле массового убийства подозреваемых еще нет и пока что никто не арестован. Далее в статье говорилось, что полиция не склонна считать это происшествие терактом из тех, что время от времени происходит в ночных клубах США и всей планеты. Беллард с разочарованием отметила, что в газете до сих пор не опубликованы имена 3 мужчин, убитых в кабинке. Этот вопрос интересовал ее больше всего. Кто были эти люди? Что пошло не так? Проверив ленту «Таймс», Беллард заглянула в электронную почту. Лейтенант Оливас ничего не написал по поводу ночных рапортов. Очевидно, они были приняты или же их попросту не заметили. В любом случае, временная метка в письме защитит Беллард, если Оливас вздумает жаловаться, что она не сдала бумаги вовремя. Подключившись к Bluetooth-соединению фургона, Беллард позвонила в Голливудский пресвитерианский центр и попросила соединить ее с дежурной медсестрой из интенсивной терапии хирургического отделения. Трубку взяла некая сестра Рэндалл. Беллард представилась полностью вплоть до серийного номера своего жетона. «Вчера ночью к вам поступила жертва нападения по имени Рамона Рамон. Я отвечала на вызов. Пациентка перенесла операцию на головном мозге. Хочу уточнить, в каком она сейчас состоянии». Рэндалл попросила подождать. Вернувшись, она сообщила, что Беллард, должно быть, ошиблась. Никакой Рамона Рамон в больнице нет. «Да, точно», — сказала Беллард. «Вы не могли бы проверить другое имя? Рамон Гутьеррес. Забыла, что это настоящее имя жертвы». Рэндалл снова попросила подождать, но на сей раз вернулась быстрее. «Да, он здесь. Состояние стабильное», — сообщила она. «Не знаете, он еще не пришел в сознание?» — спросила Беллард. «Это вам нужно уточнить у его врача». «Могу я поговорить с врачом?» «Не сейчас, у него обход». «Сестра Рэндалл, я расследую это преступление и пытаюсь выяснить, кто избил мистера Гутьерреса. Если он в сознании, я брошу остальные дела и приеду его опрашивать. Если нет, буду вести расследование и дальше. Тот, кто это сделал, очень опасен. Вы уверены, что не способны помочь мне, ответив на один простой вопрос? Гутьеррес пришел в сознание?» Повисла долгая пауза. Рэндалл решала, стоит ли нарушать правила. «Нет, не пришел. Он до сих пор в искусственной коме». «Спасибо. И еще, скажите, у нее, то есть у него, были посетители? Семья, друзья?» «Здесь ничего не указано, никаких членов семьи. А друзей в отделении интенсивной терапии не пускают». «Спасибо, сестра Рэндалл». Коснувшись кнопки отбоя, Беллард решила, что поедет прямиком в голливудский участок.